Примечание. Сабины – италийское племя, жившее севернее Рима. В недавно основанном Риме не хватало женщин, и Рому устроил игры, на которые пригласил соседей вместе с их семьями. Согласно легенде о похищении сабинянок, во время игр римляне похитили незамужних сабинянок, что стало причиной войны. Так вот, я пересказал товарищам историю о сабинянках, и все нашли ее восхитительной. Итак, мы поскакали до реки, и каждый подхватил девушку и посадил ее впереди себя на седло. Оказалось, что это не так просто, как мы думали, удержать царапающуюся и вырывающуюся девчонку. К тому же я не знал, что делать с ней дальше. Я решил пощекотать ее, чтобы она захохотала, раз уж оказалась в моей власти, а затем развернул коня, поскакал назад и опустил ее на землю. Мои друзья сделали то же самое. Когда же мы помчались обратно в город, девушки принялись бросать вслед нам камни. Это разозлило нас. Но я успел разглядеть, что девица, которую я только что держал в своих объятиях, отнюдь не была поселянкой. Как потом выяснилось, это были девушки из благородных семейств, пришедшие на берег реки, дабы совершить омовение и жертвоприношение, как того требовало их недавнее посещение в женщины. Нам следовало бы повнимательнее присмотреться к цветным лентам, развешанным на деревьях, предупреждение случайным путникам. Но кто же из нас разбирался в девичьих таинствах? Сами девушки ради сохранения своей репутации, возможно, промолчали бы. Однако с ними была жрица, отчего-то решившая, что мы совершили богохульство с неким умыслом. Моя выходка привела к страшному скандалу. Некоторые даже настаивали, чтобы в наказание мы женились на девушках, чья добродетель была оскорблена нами в час священного ритуала. Слава богам! Никто из нас еще не носил мужской одежды. Мой учитель Тимай так разгневался, что, забыв о своем расском звании, ударил меня палкой. Барб тут же вырвал ее у него из рук и посоветовал мне скрыться из города, ибо был настолько суеверен, что опасался и сирийских богов тоже. Тимай же не боялся никаких богов. По-моему, он вообще в них не верил, но полагал, что я своим поведением навлек на него позор, как на моего наставника. Однако самое плохое заключалось в том, что мой проступок нельзя было скрыть от отца. Я был неопытен, легко поддавался чужому влиянию, и потому, увидев, как все напуганы и взволнованы, тоже стал считать нашу шалость едва ли не преступлением. Тимай, пожилой человек и к тому же стоик, сохранил большое самообладание и должен был, казалось, преобразить меня перед лицом опасности. Он же вместо этого принялся меня оскорблять. Наконец-то я узнал его подлинный образ мысли и всю глубину его озлобленности. Вот что он мне сказал. «Чем ты себя возомнил? Ты, самовлюбленный и глупый бахвал, не безменно означающий ничтожный. Твоя мать всего лишь легкомысленная гречанка, танцовщица и женщина дурного поведения, да вдобавок еще и рабыня. Вот каково твое происхождение. Закон, а не каприз под вид императора Гая Калигулу вычеркнут твоего отца из сословия всадников, так как к тому времени он был уже выслан из Иудеи прокуратором. Примечание. Прокуратор – это высокая всадническая должность в эпоху Римской империи. Прокураторы собирали налоги или управляли небольшими провинциями. Так вот, он уже был выслан из Иудеи прокуратором Понтием Пилатом за то, что столкнулся с местными фанатиками. Он не истинный Манилий, а всего лишь Манилиан, приемный сын. Он завладел состоянием в Риме с помощью некоего постыдного завещания и был замешан в скандале с одной замужней женщиной, после чего должен был навсегда оставить столицу. А ты есть и всегда будешь никем иным, как порочным сыном своего алчного отца».